И тут же осадил себя, если всю эту паскудную историйку придать огласке, то как бы самому не влипнуть. Он же подпоручик и конников прикомандирован к тюрьме и отвечает за конвойную стражу. В секундном поединке они готовы были расстрелять друг друга. Молодые, увильнувшие от фронта, беспредельно жестокие, чем и заслужили исполнять грязную работу в тылу и в то же время ненавидящие друг друга. Жандармский офицер для офицера конвойной охраны — это хуже немца в рукопашном бою. Этакий щеголь, да еще и губами дергает, небось, не припачкает свои лайковые перчатки о физиономии арестантов. А вот ему, прапорщику Мордушину, в дождь, в зной и в лютый мороз приходится гонять этапы по каторгам и пересылкам, кормить клопов, отбивать кулаки заключенных, жрать в сухомятку на этапных привалах, мерзнуть и мокнуть, как собаки, стрелять без предупреждения при малейшей попытке к побегу, составлять рапорты, харчевые листы, прикарманивать медики и тянуться перед тыловыми щеголями в голубых мундирах. «Ну так что же, прапорщик?» — покривил губы подпоручик. «Изнасилование?» «Как так изнасилование?» — выкатил глаза прапорщик. «Знаешь, сколько положено по статье законоуложения за подобное преступление при исполнении служебных обязанностей?» «Какое такое преступление?» «Оставьте, прапорщик, не корчите из себя идиота!» И, понизив голос, пригрозил. «Если я немедленно вызову доктора из тюремной больницы, и он осмотрит ее, то...» Прапорщик ощетинился, как разгневанный дикобраз, и быстро взглянул на свою шашку в ножнах и кобуру с револьвером, оставленные на квадратном столе. «Без глупости», — осадил подпоручик. «Не хочу упекать тебя на каторгу, Мордушин. Но имея в виду, это мое последнее предупреждение. У тебя это не в первый раз». Уступил подпоручик и, достав пачку папирос, закуривая, продолжил. «Угораздило тебя. Знаешь, с кем имел дело? Запирается, но я ее раскалю. Только было начал». Подпоручик тоненько засмеялся. «Она сумасшедшая, Мордушин, дочь миллионщика Юскова. Слышал? Проскота промышленника. Ну вот, он ее вез к доктору Гривы показать. И тут с этапом встретился. Как она тебе ухо не откусила? Вчера она одному откусила ухо». «Да ну», — не поверил прапорщик. «Как она показала себя?» «Вот уж показала. А я-то думал, что она меня хочет обмануть. Тут такое дело. Лопнуть можно. Я ее допрашиваю, понимаете, а она уставилась на мое оружие и говорит: «Сними оружие, брось и пойдем со мной», — говорит, — «в третью меру жизни». «Ну, думаю, барышня задумала поймать меня на крючок, чтобы я ее выпустил». «Да, думаю, сыграю, спрашиваю. Если я сниму оружие и поведу за собой, то, говорю, ты откроешь мне всю тайну?» Она отвечает: «Вся моя тайна будет твоей тайной». «Ну вот лопнуть можно». Снял оружие и повел ее в ту комнату у Мора. Если бы послушал ротмистр, какую она мне речь закатила. Что она говорила? Призывала меня к свержению царя, бормотала что-то про 5 мер жизни, а главное, чтоб всех насильников с оружием заковать в цепи, и чтобы они жили и подыхали в этих цепях. Если послушать, штучка, не подумай, что чокнутая. Такую выпусти в город, бунт подымет. Надо же, а я-то думал. Подпоручик, прикусив тонкую губу, призадумался. А ну, позови ее сюда. Прапорщик вышел, и раздался его голос. «Вставай, одевайся, да поскорее». И голос Дарьюшки. «Ты опять другой, опять другой. А ну, шевелись, еще подумай, что я с тобой тут цацкаюсь. Боже, как ты кричишь, ты же сказал, что пойдешь со мной». «Давай, давай!» — подталкивал голос прапорщика. И вот вышла Дарьюшка в незастегнутой жакетке и в наспех накинутом платке, посмотрела на подпоручика, на его саблю и ремни с кобурой, покачала головой: «Опять с оружием!» Подпоручик подвинул стул. «Садитесь».